Глава 16. Париж, июнь 1942 года. Марию Луизу на поезде доставили на Северный вокзал, откуда отконвоировали в тюрьму консьержери. Там, в промозглой камере предварительного заключения, она провела несколько часов, после чего ее и еще несколько женщин погрузили в тюремный фургон и куда-то повезли. Выйдя из него, она оказалась в месте, похожем на двор казармы. Вместе с другими заключенными ее отвели наверх, в административный офис, где велели сесть на скамью и ждать своей очереди. На стене перед собой она увидела поэтически доброе лицо главы французского государства. Он смотрел на нее с портрета прямым, открытым взглядом и ободряюще улыбался. Мария Луиза на мгновение закрыла глаза, пытаясь справиться со страхом и обуздать свои мысли. В ее памяти всплыли воспоминания о том, как ее впервые представили маршалу. Это произошло более 20 лет назад. Ее тогда поразила синева его глаз. Он был спокойным, мягким с виду человеком. В его голосе слышалось умиротворение медленной реки. Внезапно она услышала свое имя. Ее вызывали на регистрацию. Она прошла в соседний кабинет, похожий на гарнизонный пост с походной койкой. Там висело еще одно изображение маршала. Она увидела в нем знак защиты. Его присутствие на этих холодных стенах означало, что он присматривал за ней. Кто еще в этих казармах мог утверждать, что лично знаком с героем Вердена? Ее вещи обыскали. Затем медсестра провела личный досмотр. Марию Луизу отвели в камеру, где находились еще 6 женщин, носивших, как и она, желтую звезду. В распоряжении каждой из них была металлическая солдатская кровать. В углу стоял треснувший эмалированный таз, использовавшийся в качестве отхожего места. К ней подошла женщина лет 50. Она уверенно представилась как старшая по камере. Как только Мария Луиза удостоилась ее внимания, подошли и другие женщины, которые поначалу ее игнорировали. Одна из них протянула ей металлическую тарелку, другая — старое, не слишком чистое одеяло. «Просто не нам передают родные, другого белья здесь нет», — сказала она, указывая Марии Луизе на старый матрас, который должен был служить ей постелью. «Благодарю вас, мадам», — бесцветным голосом ответила Мария Луиза. Все в этом месте вызывало у нее отвращение. Вскоре она поняла, что эти женщины не преступницы и не желают ей зла. Эта камера была отведена для еврейских жен арийцев. Одна из них сказала, что происходит из уважаемой семьи торговцев из Бове. Мария Луиза, которая когда-то частенько захаживала в принадлежащую им кондитерскую, немного расслабилась. Завязался разговор, во время которого она большей частью слушала. Ей рассказали о других заключенных. Среди них были иностранные и французские еврейки, не состоящие в браке с арийцами. Их становилось все больше и больше, так как каждый день в тюрьму привозили новых. Те, кому было от 15 до 42 лет, теснились в большой общей камере на другом этаже. Были в этой тюрьме и политические заключенные, в основном коммунистки и убежденные активистки. Некоторых задержали за террористические акты. И, наконец, заключенные по обычным статьям. Вот они хуже всех. Некоторые были арестованы за аборт, другие совершили преступление. «Это одно и то же», — сказала третья женщина, после чего за дверью раздался мужской голос, объявивший об отключении света. Женщины разошлись по своим кроватям. Ночью окна, на которых отсутствовали решетки, были открыты, и с окраины тюрьмы доносился запах горячего асфальта.